Глава 29. Пустыня. В пустыню мы въезжаем сильно после полудня, когда солнце уже клонится к закату и греет едва ли в треть своей силы, но все равно жарко. Стоит только пересечь невидимую черту, пройти через завесу, заботливо раздвинутую Шаргреном, и горячий воздух тут же ударяет по глазам и в нос, мгновенно высушивая, кажется, всю воду в организме. А затем еще и обсыпает песком, вопреки всем законам физики, просто взметнувшимся вверх из-под ног. Лошадям это все тоже очень не нравится. Они прижимают уши и рвут повод из рук. Мои спутники шипят, ругаются, но справляются. Я бы, может, и не смогла, но мой господин в роли заботливого охранника берет это на себя. И уже успокоив животное, помогает мне сесть в седло. «Скоро станет лучше», — говорит, вкладывая мне в руку флягу с водой, и отходит, прежде чем я успеваю поблагодарить. Нам предстоит ехать всю ночь и часть утра. И время подобрано так, чтобы минимизировать жару. Но пока так печет сильно, кажется, что тепло идет даже не столько сверху, сколько снизу. Словно песок усиливает полученный жар в 10 раз и щедро отдает обратно. Мы едем один за другим, молча, потому что стоит открыть рот, и там, несмотря на замотанные шарфы и платки, тут же оказывается песок. Первый Армир, затем Диего. Прямо передо мной маячит спина Шаргрена. И замыкает наш небольшой отряд Аш. Первое время я все жду какого-то подвоха, что что-нибудь произойдет с книгой, или у Аша с его змеей, или еще что-нибудь. Но ничего не происходит. По крайней мере, до того момента, как я получаю солнечный, ну или же тепловой удар. Меня обдает ледяным холодом, затем по венам разливается жар, согревая мгновенно замерзшее тело. А затем приходит галлюцинация. Я смотрю на Шаргрена и вижу почему-то светящийся оранжевый силуэт, опутанный сетью из тонких сиреневых нитей. Зажмуриваюсь, мотаю головой и даже тру глаза. Не помогает. Шаргрен все такой же. А вот Диего с Армиром выглядят как темный силуэт, у которых светится только что-то в районе сердца. Светится слабым, но ровным золотистым цветом. Не в силах совладать с любопытством, я оборачиваюсь на Аша. Он светящийся, но пустой. Это ощущается очень явно. И я вижу даже змею, понимаю, что она и дает ему силы, и ест его одновременно. И все плотнее и плотнее прирастает к нему. «Все в порядке?» Осторожно спрашивает Аш, отследив мой слегка расфокусированный и, вероятно, весьма удивленный взгляд. Я хочу сказать ему, что да, со мной как-то так все в порядке, в отличие от него, но не успеваю. Мне снова становится холодно и жарко, но на этот раз еще и очень больно. Я, не успев издать ни звука, теряю сознание. Возвращаюсь в действительности так же быстро, рывком, и, наверное, поэтому, не успев осознать, что уже давно поздно пытаться удерживаться на лошади, отчаянно цепляясь за что-то, что есть под рукой, только потом открываю глаза. Вокруг глубокая, хоть и не очень темная ночь и приятная прохлада. И моя лошадь бредет впереди, в поводу у Шаргрена. А люди снова выглядят, как полагается. Никаких разноцветных свечений и прочей чуши. Я чуть поворачиваю голову, поднимаю глаза и опускаю, наконец, волосы Аша. А то смотрит он как-то недобро. С другой стороны, доброго взгляда я с ним не очень-то припоминаю. Но это не мешает мне сходить по нему с ума. Вот и сейчас. Совершенно не вовремя и не к месту. Внутри все сладко сжимается от того, что он так близко. И мне кажется, что глаза его темнеют даже быстрее, чем мои. И смотрит он уже на мои губы. И надо бы во имя остатков репутации, здравого смысла поблагодарить якобы Роя и перебраться на свою лошадь, придумав заодно какую-нибудь нейтральную причину обморока. Но я не в силах. Малодушно закрываю глаза и делаю вид, что еще не очнулась. Мне так хочется остаться. И я слишком хорошо понимаю, насколько зыбко и краткосрочно наше совместное будущее. В любом случае, как бы все ни повернулось, а значит, могу сделать себе небольшую поблажку и побыть немножко счастливой. Тем более, что Аш, кажется, совсем не против. И если бы еще получилось не думать о том, что он пустой, и о его змеюке. «Знаешь историю пустыни?» — тихо спрашивает Аш, прижимая меня к себе чуть крепче. «В очень общих чертах. Осторожно отзываюсь я, открывая глаза. Признаться честно, история Арагарского царства — это последнее, что волновало меня во время обучения. Я очень тщательно изучала Альмар, а также все относящееся к императору, но мне не приходило и в голову, что придется последовать за своим на тот момент врагом аж сюда. Понятно, что пустыня искусственного происхождения, иначе бы не было магических аномалий и завесы. Но вот что именно произошло? Аж как-то неопределенно хмыкает и начинает рассказывать. А я пытаюсь отделаться от ощущения, что он как будто поставил себе в уме галочку наведаться в училище и призвать к ответственности управляющего и всех преподавателей за недостаточную усердие и строгость. Не думаю, конечно, что ему сейчас до этого. «Это было во времена гражданской войны в Арагаре», — говорит он, «когда за корону боролись две семьи — Антора и Лавье. И я понимаю, что переоценила себя, что мне надо было уйти на свою лошадь и слушать уже оттуда, потому что от негромкого голоса Аша, от его интонации, которую я не в состоянии определить, потому что император ни с кем так терпеливо, мягко и тепло не разговаривал, от этой близости, от всего мое сердце, кажется, физически скручивается в спираль, выдавая столько нежности и тоски, что даже вот Шаргрен не выдерживает и оборачивается на секунду. На этом месте был город, который поддерживал Антора. По величине он не уступал столице. По сути, это уже была вторая столица, и в случае победы Антора стала бы ею официально. И, естественно, Лавье хотели этот город взять. Но у них не было никаких шансов. Город был великолепно защищен, и охраняли его самые могущественные маги страны. И тогда к Антьеру Антора пришла женщина. История не сохранила о ней почти ничего, кроме того, что она была молода, красива и совершенно лишена магического таланта. Неизвестно как, хотя у меня есть определенные соображения, как именно, хмыкает мой господин. Она втерлась в доверие к Антору и довольно быстро смогла его убедить, что город под угрозой, что его надо дополнительно защитить, что есть такое древнее заклинание, которое делает все практически неуязвимым. Не знаю, куда смотрели и чем думали маги, соглашаясь на это самоубийственное действо. Возможно, каждому был дан лишь кусок заклинания, по которому нельзя было понять общую картину. Или же у них не было возможности отказаться? Неизвестно. Но они в самом деле его применили, вложив туда всю свою силу. И город рассыпался мгновенно. Все обратилось в пыль и песок. А жизненная энергия и магическая сила, неожиданно освобожденная от тел, не до конца утерянная связь с ними и с местом, висят тут и поныне, вот над этой пустыней. Впрочем, через пару веков не останется ничего. Уже сейчас остались едва ли 1/10. «Страшно как!» Не удержавшись, шепчу ему. «У меня и в самом деле мурашки по телу от всего этого. Я слишком хорошо представляю себе мирных жителей города, детей, которые вдруг в один миг перестали существовать из-за чьих-то ошибки и жажды власти. Есть кое-что хорошее», — не соглашается со мной Аш-Альгар. «Скорее всего, мы сможем узнать, кто твой отец». «Как?» — послушно спрашиваю я, заполняя повисшую паузу и заодно пытаясь справиться с удивлением. Как я уже говорил, сгустки силы, присутствующие здесь, притягиваются к силе мага. У тебя силы нет, но тем не менее к тебе они тянутся тоже. А это значит, что твоя магическая структура, твое плетение идеально подошли под эту силу. Только поэтому она и притянулась. То есть кто-то из моих предков участвовал в уничтожении города? Грустно спрашиваю я. Да. Как всегда, Аш невозмутим. Причем, так как времени прошло много, а силы еще сохранилось, значит, это был очень сильный маг. А таковых наберется не больше 10, может, даже меньше. И их имена должны быть в библиотеке Рагула. Осталось туда попасть? Вздыхаю я. Уверен, что Диего и возьмет тебя к нему, фыркает мой господин. Так что нам надо просто позволить ему это сделать. Идиллия закончилась незадолго до рассвета. Только что мы ехали спокойным, расслабленным шагом. Я уже на своей лошади, но бок о бок, чувствуя какое-то необычайное тепло внутри, а вокруг не было ни души. И вдруг песчаные валуны в отдалении приходят в движение, и из них появляются всадники. Много! Со всех сторон! И они совершенно не собираются с нами разговаривать, по крайней мере, в моем представлении на переговоры, как и просто при случайной встрече. Не несутся таким галопом, сжимая в руках обнаженные сабли. Я в растерянности. И все, на что меня хватает, это нащупать нож, хотя что может даже обученная сражаться женщина с ножом против нескольких мужчин с саблями? Мне кажется очевидным, что бежать бесполезно. И надо принимать бой, хотя он и неравный. Потому что в пустыне никто не осмеливается колдовать, и толк от этого, что в нашем отряде 2 мага, никакого. Однако мужчина решает по-другому. Не знаю, как они договорились, но Армир и Аш останавливаются, разворачиваются к стремительно приближающимся всадникам. С трудом совладав сорвавшийся в галоп лошадью, которой мой милостивый и заботливый господин успевает стегнуть хлыстом, я возвращаюсь. Я стражница императора Аш-Альгара, и мой выбор — умереть за моего господина. И если это хотя бы на 1/1000 увеличит для него шанс благоприятного исхода, я уже умру не зря. Господин не рад. «Ика!» — говорит он, скорее даже рычит. «Убирайся!» Я молчу, потому что нет никакого смысла спорить. Я решила и сделаю. Что-то я все-таки могу, кроме как без конца прятаться за могущественной спиной его императорского величества. «Шаргрен, забери ее!» приказывает император Аш-Альгар, потому что никакой наемник не посмеет говорить так с магом и не сможет вложить в голос столько власти и уверенности, что его слушают. И Шаргрен, черт бы его побрал, слушается. Я готова к тому, что он попытается взять повод моей лошади, но он просто стаскивает меня, перекидывает через седло в лучших традициях каких-нибудь кочевников и пускает свою лошадь в галоп. Кажется, вначале я еще пыталась вырваться, потом просила, потом проклинала, задыхаясь от стоящих в горле слез и боли в ребрах. Аллюр у лошади Шаргрена далеко не мягкий, как и седло, так что глубокие и обширные синяки мне обеспечены. Потом я надеялась, вопреки всему, надеялась увидеть вдалеке фигуру всадника. Я бы уверена, что узнала Аша моментально. А на Армира стыдно признаться. Мне было просто наплевать. Шаргрен снял меня только перед самой завесой. Снял и тут же взял за запястье, словно бы я настолько безумна, что бросилась бы обратно по песку пешком. Я бы, может, и бросилась, будь у меня хоть небольшая уверенность, что я смогу отыскать. Но этой уверенности нет. Первым проходит Диего, и мы медлим. Ика. Наконец вздыхает бывший Дель Нарго. У него все будет хорошо. Он очень сильный маг. И если кто и может позволить себе что-то творить в пустыне, то это Аш. Я молчу. И даже убитый свой взгляд стараюсь спрятать. Как бы мне ни хотелось сейчас забиться в истерике и заставить эмпата с головой окунуться в чувство вины, выкрикнув всю свою боль, что аж пустой, и нет у него никакой силы. И мы бросили его там умирать. Я все-таки держусь и ничего не делаю и не говорю. Ради того призрачного шанса, что мой любимый господин жив. Шаргрен вздыхает, и мы покидаем пустыню. Теперь пытается заговорить Диего, но ему хватает одного взгляда, чтобы оставить меня в покое. Меня же тревожат темные и недобрые мысли. Всадников было много. Почему ни один из них не погнался за нами? Пустыня — это не ущелье, где можно встать в узком месте и сдерживать натиск. Пустыня — это простор. Простор для маневра и полное отсутствие препятствий. А значит, если они караулили нас, то должны были напасть на всех. Если поджидали любых других путников, то все равно должны были погнаться. Но не гнались. Почему? Вариант первый. Фантастический. Аж сдерживал их магией. Вариант второй. Более реальный. Им был нужен только он. Может, конечно, Армир, но вряд ли. У второго варианта может быть сколь угодно причин, вплоть до того, что кто-то узнал в рое императора Аш-Альгар. Но мне почему-то думается на Диего. Вспоминается обрывок разговора, подслушанного у маркиза в усадьбе. И думается все больше и увереннее. Вероятно, Ашрой отказался меня своевременно оставить. И вот, наверное, Диего или же, что вероятнее, его господину нужна напуганная, растерянная и всеми покинутая Ика. Ведь тогда куда проще торговаться и договариваться. И лишние свидетели тоже ни к чему. И мне чертовски трудно жить с этим знанием. Вернее, с этими догадками и не показывать раньше времени осведомленность и не затопить Шаргрена, наверняка подслушивающего мои эмоции, наполненные ненавистью и гневом. Но надо. Торопиться нельзя. Ошибиться нельзя. Выждать. Надо выждать. Но как? Как? Когда каждый взгляд, брошенный на Диего, заставляет мечтать приставить нож к его горлу и не просто представить, а и провести. А голос так и норовит сорваться то в рыдание, то в злобное шипение. Как и следовало ожидать, следующим шагом Диего было избавиться от Шаргрена. Стоило нам только достичь какого-то поселения. Мак ведь был нанят, чтобы пересечь пустыню. Пересекли. Вот тебе, господин Мак, обещанная плата, огромная благодарность. И проваливай. И тот не стал спорить. А мне очень хотелось уйти с ним. Но я словно бы окаменела. Просто онемела. Сама толком не понимая вообще причину этого. Просто молча проводила взглядом. Вопреки всему, надеясь, что он сейчас отъедет немного и рванет в пустыню на помощь. Хотя уж помощь спустя столько часов какая может быть? Но, разумеется, надеялась я зря. Шаргрен уезжал по направлению к столице. Крайне неспешно, возможно, даже нарочито медленно, а меня вновь накрывало отчаяние. А вдруг аж остался жив, но был сильно ранен? Вдруг он прямо сейчас, пока я сижу вот за этим дощатым, порядком потрёпанным столом в каком-то безымянном трактире, вдруг мой господин в это время лежит раненый под палящим солнцем, и у него нет даже ни глотка воды, ни капельки силы, чтобы как-то себе помочь? Картинка вышла такой яркой, что я еле справилась с собой, чтобы не вскочить и не побежать туда. Я ведь не смогу даже миновать завесу. Я никогда не отыщу это место в пустыне. А значит, надо остаться сидеть, кивать Диего, делать вид, что я верю, что мы ждем Армира и Роя, и постоянно не думать почти ни о чем. Впрочем, возможно. Армира Диего и в самом деле ждет. Того ведь был амулет для прохода через завесу. Тут мой взгляд непроизвольно скользит по Диего. Интересно, а где он свой амулет прячет? Ика, негромко говорит Арагарец, дождавшись, пока служанка, поставившая перед нами кувшин с холодным квасом, отойдет подальше. Ей явно интерес, о чем мы говорим. «Такая вот эта странная парочка», — думает служанка. Невозмутимый мужчина и потерянная, почти безумная женщина, постоянно кусающая губы и сжимающая руки. А может, ей был интересен сам Диего? Так или иначе, уходила она медленно и постоянно оглядывалась на него через плечо. «Диего?» — отзываюсь я, по возможности, ровно. И кажется, что чуть ли не самое сложное, что я когда-либо делала. Вы должны мне все рассказать. Проникновенно, вкрадчиво, почти шепчет он. Впрочем, возможно, причина этому все та же служанка. Она снова маячит неподалеку. Отшил бы уж он ее, что ли, раздражает. Хотя сейчас меня вообще все раздражает. Мы даже видели, что произошло в пустыне. Не удивлюсь, если за этим стоит Ашальгар. Чтобы я мог обеспечить вашу безопасность, я должен знать, что происходит и откуда ждать удара. Вы же не хотите, чтобы смерть Роя и Армира была напрасной? Смерть? Беззвучно переспрашиваю в ответ, хотя мне хочется крикнуть просто в голос, но голос вдруг отказал. «Вы думаете?» Ика. Печально весомо отзывается Диего и, кажется, делает движение, чтобы взять меня за руку, но я инстинктивно отдергиваю. «Будем реалистами. Это уже хорошо, что парни смогли сдержать нападавших, и мы успели скрыться. Но вы же видели, сколько их было?» Я молча сверлю его мрачным взглядом, обдумывая, не может ли это и в самом деле быть происками фальшивого Ашальгара, вернее, тех, кто за ним стоит. Что если они как-то узнали, что Аш жив, и решили исправить это недоразумение. Может быть, это и подстава со стороны Диего. Он бы не отправил на смерть Армира. Хотя кто сказал, что он участвовал? Может, он остался, чтобы добить излишне удачливого наемника, случись тому выстоять? «До сих пор мне не верите?» — печально произносит Арагарец. «И я с ужасом понимаю, что надо что-то отвечать».